Глава 14. Попытка смерти. Выволочка. Прописные истины. Ствол пистолета был направлен мне точно в грудь. Палец стрелявшего уже жал на спусковой крючок. 2,5 шага между нами. Если бы я не развернулся, продолжал стоять на месте, он сделал бы еще шаг и, возможно, выстрелил мне в голову. И тогда все. Прощай, Кимрар Гели, прощай, Сережа Ермолов. На этот раз никакого переселения сознания. Некуда. Все свободные тела погибли. Вот же сволочь, подловил. Коровин, папаша Длинного, второгодника Валентина, бывший майор милиции. Лицо замотано шарфом, на глаза надвинута шапка. Но я его узнал. Переходить в Арно времени не было. Совсем. Палец Коровина уже выбрал свободный ход спускового крючка. Боек ударил в капсуль. Порох воспламенился и вытолкал пулю из патрона. Единственное, что я успел, сместиться правее. Не намного, сантиметра на 3, но этого хватило. Грохнул выстрел. Пуля вошла в мое тело. Едва не задев сердце, пробила легкое. Прошла между ребер, вышла с другой стороны, порвав майку, рубашку, свитер и куртку. Упала где-то сзади на мокрый асфальт. Все-таки я везунчик, не отнять. Ну и хорошая реакция, это да. Коровин, пожалуй, ушел бы. Он уже бросил пистолет под ноги. Руки в перчатках, отметил я. Вечно в кожаных перчатках, чтоб не сделать отпечатков. Мелькнули и пропали строчки Высоцкого. И делал шаг назад, чтобы затем развернуться и рвануть вверх по Жданово-Рождественской, где имелось достаточное количество удобных проходных дворов. Но я уже был в Арно. Мне всего-то и нужно пара секунд, организм выдержит. Не такое выдерживал. Выстрел качнул меня назад, но не отбросил. Привычно замедлилось время. Рана пылала болью и алым, только мне видимым светом. Я послал к ней один останавливающий кровь импульс и сместился ближе к Коровину, который уже почти повернулся ко мне боком. Раздумывать особенно было некогда, поэтому я просто нанес ему удар в горло. Мог бы ударить насмерть, но в последнюю долю мгновения придержал руку. Да, он хотел меня убить и, возможно, убил бы, повернись, все немного иначе. Однако не убил. Значит, пусть живет. Любая жизнь лучше смерти. Уж кому-кому, а мне это известно совершенно точно. Захрипев, бывший майор милиции свалился на тротуар. Я вышел из Арно и сел рядом. Потом лег. Нужно было заняться раной, но сил не оставалось никаких. Последние ушли на рывок и удар. Ничего, подумал я, затянется. Кровь я остановил. Почти. А дальше организм сам справится. Теперь же я хочу спать. Устал что-то за сегодня. Трудный был денек. «Сережа!» — услышал я слабый крик Кристины, донесшийся до меня, словно из-под воды. «Сережка!» «Все. Пока. До скорой встречи. Женщина спешит на помощь. Можно отрубаться». Пробуждение было легким. Просто открыл глаза и сразу увидел дневной свет, падающий из окна справа. Цветок гортензии в горшке на подоконнике. Чисто беленый потолок со стеклянным полушарием светильника. Белую дверь напротив. Ага, кремлевская больничка, судя по интерьеру. Бывал здесь, бывал. Прислушался к себе. Ничего не болит. Откинул одеяло, обнаружил на себе трусы. Уже хорошо. Пощупал грудь. Перемотано бинтами. Снял бинты, бросил кучей настоящую рядом тумбочку. Под бинтами, как и ожидалось, было все чисто. На всякий случай глубоко подышал. Потом вошел в Арно, тщательно осмотрел себя внутренним взором. Нормально. Вышел из Арно, спустил ноги с кровати, нащупал тапочки, поднялся. Присел, встал. Нормально. Наклонился, не сгибая коленей, коснулся ладонями паркетного пола. Нормально. Прошелся по палате, слайд-ходьбой, нанося удары воображаемому противнику и уклоняясь от встреченных, также воображаемых. Хорошо. Встал на мостик, выпрямился, сел на шпагат, уперся пальцами в пол, вытянул ноги уголком, согнул колени, перешел в стойку на руках. Дверь отворилась. Вошли Петров, Баширов и незнакомый мне мужчина солидного вида. Все в белых халатах, в перевернутом виде. Они выглядели забавно. «Я ж говорил», — радостно провозгласил Петров. «Огурчик!» «Привет!» — поздоровался я и встал на ноги. «Это еще что за цирк, больной?» — возмутился солидный. «Вам с вашим ранением показан строгий постельный режим. Марш в койку немедленно!» «Жрать охота!» — сказал я. «Настроение у меня было бодрое и даже где-то озорное. У вас здесь кормят, товарищ доктор, или держат пациентов на голодном пайке? Что до цирка, то мне можно, я в нем работал». Я посмотрел на Петрова с Башировым. Товарищ майор и товарищ капитан одновременно подмигнули и улыбнулись. Нет, они точно орликины, Пьеро. В цирк. Всем в цирк. Лицо незнакомого доктора пошло красными пятнами. «Хорошо», — сказал я, — «готов на быстрый рентген и короткий осмотр. После этого вы убеждаетесь, что я абсолютно здоров, и отпускаете во свояси, выдав мою одежду». «Ваша одежда порвана и в крови», — сказал доктор. «Еще и грязная. Вы в ней на московском асфальте лежали. В марте месяце». «Совсем забыл», — сказал я. «Что здесь за сборище?» — послышался родной и знакомый голос. «Ну-ка, пропустите меня». Петров с Башировым посторонились. В палату вошла мама с моей сумкой. «Здравствуй, сынок», — поздоровалась она, целуя меня в щеку. «Ты как? Вижу, все уже хорошо. Я тут тебе чистую одежду принесла». «Спасибо, мам». Я поцеловал ее в ответ. «Мы бы тоже могли принести», — заявил Петров. «Но решили сначала убедиться, что все в порядке», — добавил Баширов. «Не сомневаюсь», — сказал я. «Все-таки я ничего не понимаю», — с жалобными нотками в голосе произнес доктор. «Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» «Не волнуйтесь, доктор», — сказал я, надевая новые чистые джинсы, которые достал из сумки. «Если в чем-то сомневаетесь, обратитесь к министру здравоохранения Трофимову Владимиру Васильевичу или к Чазову Евгению Ивановичу. Они подтвердят мои, как бы это сказать, полномочия и компетенции. Но вкратце, так и быть, сообщу. Я здоров. Абсолютно. Но и огнестрельное ранение было. В этом даже не сомневайтесь. Просто мне а. повезло, что пуля не задела сердце и ребра и лопатку. И б. на мне все заживает гораздо быстрее, чем на собаке». Я продолжал одеваться. «Если совсем сомневаетесь, можете позвонить товарищу подполковнику Алиеву Ильдару Хамзатовичу, начальнику военного госпиталя города Кушка. Он вам расскажет, после каких травм и как скоро я поднялся на ноги». «Кушка?» — совсем растерялся доктор. «Самая южная точка Советского Союза», — сообщил я. Мы покинули гостеприимные стены больницы через полчаса. Мое предложение поесть в ближайшем кафе мама решительно отвергла, и Василий Иванович, чья машина ждала нас на больничной стоянке, повез нас домой. Нас – это нас с мамой. Петров с Башировым от домашнего обеда решительно отказались. «Совершенно нет времени», – прижал руку к сердцу Петров. «Честно, Надежда Викторовна». «Разве может человек в здравом уме добровольно отказаться от вашего обеда?» – добавил Баширов. «Но служба...» «Льстецы», — сказала мама. «Знаю я вас. Ладно, нам больше достанется». До дома доехали молча. Когда вышли из машины и я отпустил Василия Ивановича, мама сказала. «Видела я твою Кристину». «Вот как?» — сказал я. «Где?» «Это она милицию и скорую вызвала. А потом вместе с тобой в больницу поехала и сидела там, пока я не пришла. Она мне и позвонила, кстати. В общем, молодец девочка. Надежная». «Одобряешь?» – спросил я. «Не против, так скажу. А там сам решай. Большой уже мальчик, как ни странно мне это признавать». С Кристиной мы помирились. Для начала я попытался ее убедить, что все дело в неверной формулировке. Надо было сказать, что я снял квартиру для себя. Тем более, это чистая правда. Своя квартира с телефоном мне действительно может понадобиться, не только для романтических встреч. «Дурак ты», – заявила Кристина. «Ты просто должен был со мной посоветоваться. Вот и все». «А почему? Я думал, девушкам нравятся приятные сюрпризы». «Нравятся», — подтвердила Кристина. «Но еще больше девушкам нравится выбирать квартиры, а также платья, бриллианты и стиральный порошок. Про бриллианты шутка. Ладно, прощаю. К тому же ты и впрямь оказался невероятно крут. Вырубить здоровенного мужика с пистолетом, уже будучи раненым, в жизни бы не поверила, если бы сама не видела. Вот это точно был сюрприз». Тебя ждет еще множество похожих сюрпризов», — пообещал я. Самым неприятным в деле с бывшим майором милиции Коровиным оказалась встреча с его женой и сыном Валентином, которые пришли просить меня о снисхождении к мужу и отцу. Хорошо еще, что встреча произошла на улице, рядом с нашим домом. Однако полностью ее избежать не удалось. Да я и не из тех, кто бежит от неприятностей. «Сережа! Сережа, подождите!» Услышал я за спиной женский крик, когда уже собирался открыть дверцу и сесть в машину. Обернулся и увидел спешащих ко мне Длинного и его мать, полную, словно вылепленную из теста женщину, затянутую в дорогие и модные, но абсолютно неподходящие ей шмотки, и с тщательно нарисованным лицом. Я вздохнул и убрал руку от дверцы. Они подошли. «Здравствуйте, Сереженька!» Фальшиво улыбаясь, прощебетала женщина. «Привет, Серый!» пробормотал Длинный, не глядя мне в глаза. «Здравствуйте!» холодно ответил я. Не буду пересказывать все, что сказала мне жена бывшего майора Коровина. Это неинтересно. Ей казалось, что она убедительна, что ее абсолютно неискренние взывания к моему милосердию возымеют действие, и я пожалею их, бедных сирот, оставшихся без мужа и отца на долгое-долгое время. Она не учитывала, что я вижу ее ауру и ауру ее сына насквозь. Читаю по ним, как по книге. И то, что там написано, мне не нравится. Потому что написано там следующее. «Мы ненавидим тебя, Сереженька Ермолов, потому что из-за тебя наша удобная, сытая и налаженная жизнь сломана. Но мы не просто ненавидим, мы еще и боимся, потому что теперь очень хорошо знаем, какая сила на твоей стороне. Мы не дураки и понимаем, что этой силе нам нечего противопоставить. Поэтому наша единственная надежда вернуть хоть что-то из того, что мы потеряли, это задобрить тебя любыми способами». «Вот». Она быстро огляделась и протянула мне плотный и аккуратный на вид газетный сверток. «Газета на боевом посту», отметил я машинально, «за прошлый год». Примечание от автора. Газета на боевом посту имела отношение к органу управления охраны общественного порядка исполкома Мосгорсовета, основана 2 марта 1919 года, выходила по понедельникам, вторникам и четвергам. Конец примечания. «Что это?» – спросил я, убирая руки за спину. «Я уже знал, что, но хотел, чтобы она сама сказала». «Тут 10 000!» – она понизила голос почти до шепота. «Все, что есть. Сереженька, забери заявление, пожалуйста. Напиши, что ты не имеешь претензий». «Я все видел и слышал, Сергей Петрович», – сообщил Василий Иванович, выходя из машины. «Вам только что предлагали взятку. 10 000 рублей». «Кто? Какая такая взятка?» Голос женщины изменился. В нем прорезались скандально испуганные пронзительные нотки. «Это пирожки домашние. Сама напекла. Угостить хотела. Не хотите, не надо». Сверток мгновенно исчез в хозяйственной сумке, словно и не было его. «Пойдем, сынок, отсюда. Пойдем». Они развернулись и направились к углу дома, торопясь уйти подальше. Жалость, наконец, накрыла мое сердце. «Галина Ефимовна!» – позвал я. Они остановились, женщина обернулась. «Я не писал заявление», – сказал я. «Но покушение на убийство есть покушение на убийство. Ходатайствовать о прощении не стану, но и топить специально вашего мужа не буду, хотя и могу. Понимаете?» «Понимаю», – тихо сказала она. Что-то в ней изменилось, сдвинулось, не в худшую сторону. Вроде бы. «Спасибо». «До свидания». Я повернулся и открыл дверцу «Волги». «Поехали, Василий Иванович». Мы сели в машину и поехали. В Ленинград я поехал в конце марта, но перед этим пришлось выдержать большой разговор с Леонидом Ильичем по поводу моей безопасности. Сказать, что генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, герой социалистического труда, герой Советского Союза Леонид Ильич Брежнев пришел в ярость, когда ему доложили о том, что случилось, это ничего не сказать. Досталось всем, в том числе и мне. «Мальчишка!» Разговор происходил в кабинете Леонида Ильича в Кремле, куда меня срочно вызвали в тот же день как я покинул стены больницы. Геройствовать вздумал. Леонид Ильич. Молчи! Генеральный секретарь ЦК КПСС снял очки, швырнул их на стол, поднялся и вышел из-за стола. Я отметил, что его движения стали гораздо более точными и энергичными. Даже походка изменилась. Теперь это была походка человека, мужчины, которому еще далеко до пенсии. Стоял я, тем не менее, смирно. Не вытянувшись в струнку, это было бы, пожалуй, чересчур, и могло быть воспринято как ерничание, но достаточно ровно и с должной почтительностью. Даже где-то со смирением. Я уже неплохо знал Леонида Ильича, понимал, что ему нужно выплеснуть эмоции. Ничего, пусть выплескивает, с меня не убудет. «На пистолет с голыми руками!» Он подошел ко мне, уставился грозным взглядом из-под мохнатых бровей. «Ковбой, чтоб тебя! Это не голливудское кино!» «Я не геройствовал, Леонид Ильич. Мне деваться было некуда», — быстро сказал я. «Вы же воевали, должны понимать. Если враг атакует, нужно отбить атаку и ударить в ответ. Лучше так, чтобы враг уже не поднялся. Вот я и ударил, а иначе он бы меня убил». «Ударил он!» Я видел, что Брежнев начинает остывать. «Но где-то ты прав, конечно. Враг должен быть уничтожен. Но не самому же!» «А кому? Милиционера с оружием на каждом московском углу не поставишь. Да и не нужно это. Просто думаю, что за этим Коровиным нужно было лучше следить. Откуда он оружие взял? Понятно, бывший сотрудник внутренних органов. Майор. Значит что? Связи. Хоть и уволили, а связи все равно остались». Я нарочно переводил разговор на Коровина. Вот эти связи и сработали. Хотя, конечно, пистолет неучтенный он мог давно припрятать, на всякий случай. Еще когда на службе был. Не знаю, пусть компетентные органы разбираются. «Разберутся, можешь быть уверен», — пообещал Брежнев, возвращаясь за стол. «А я с ними разберусь. Развели бардак в милиции. Ладно, садись, чего встал». Я сел. «Значит так». Леонид Ильич надел очки, взял ручку, подписал какой-то документ, отложил его в сторону. Снова снял очки, посмотрел на меня. «С этого дня без охраны никуда, вообще никуда!» «Леонид Ильич, я уже 60 лет, Леонид Ильич! Все, хватит, наигрались в демократию!» «Ты пойми, сегодня в тебя бывший майор советской милиции стреляет за то, что ты его сладкой жизни лишил. Хотя на самом деле это он сам себя всего лишил, включая теперь и свободу. А завтра? Ты представляешь себе вообще, скольким людям, могущественным людям, ты планы порушил и дорогу перешел? Здесь, у нас, в Союзе. Про заграницу я уже и не говорю». «У нас? Кому я мешаю-то? По-моему, от меня одна только сплошная польза». «Это ты так думаешь, потому что мал, глуп и не видал больших затруднений. Считаешь, если дал стране прорывные технологии, то все тебя на руках носить будут?» «Не надо. Не хочу, чтобы меня на руках носили». «Не надо ему. Суслова вспомни. Он тебе ясно дал понять, что может случиться, если будешь лезть в чужие дела. А вся твоя деятельность, что ни возьми, это сплошное лазание в чужие дела. С ногами и головой. Что такое топливно-энергетический комплекс, ты понимаешь? В мировом масштабе. Ты думаешь, если мы строим коммунизм и у нас железный занавес, так мы уже на мировую экономику не завязаны? Мы на нее вот посюда завязаны!» Брежнев провел ладонью по горлу. «Ты своим гравигенератором, сверхпроводимостью, термоядерным реактором и прочими делами таким людям дорогу перешел, такие финансовые потоки обмелил и прервал, что...» Он прервался, налил себе минеральной воды из стоявшей тут же бутылки. Выпил. «В общем, все. Хочешь, не хочешь, а охрана теперь будет за тобой следовать всегда и повсюду». «Хорошо», — вздохнул я, поняв, что отвертеться на этот раз не получится. «Пусть охраняют и следуют. Но хотя бы не вплотную, Леонид Ильич. На расстоянии хоть каком-то, не знаю». Брежнев посопел. «Ладно, будет тебе расстояние», — пообещал. «И еще, я тут с девушкой встречаюсь. Хороший. Квартиру снял. Как с этим быть? От девушки не откажусь, сразу говорю». «Не рано тебе с девушками?» — остро глянул на меня Брежнев. «Ага.